Д. Ожидаемая продолжительность жизни. Недавние работы, посвященные изучению причин смерти, показали, что многие умирают тогда, когда они к этому готовы. И инфаркт, например, можно вызвать почти по собственному желанию. Практически достоверно установлено, что у большинства людей в жизненном плане заложено представление об ожидаемой продолжительности жизни. Ключевой вопрос здесь – сколько вы надеетесь прожить? Обычно продолжительность жизни есть повод для соперничества. Ребенок человека, отец которого умер, например, в 40 лет, может не иметь разрешения жить дольше этого возраста, и весь свой четвертый десяток будет жить в состоянии неопределенных дурных предчувствий. Он все больше и больше осознает, что ему придется умереть в 40 лет, и самый критический период – год между его 39-м и 40-м днями рождения, после чего жизнь может измениться следующим образом. Первое. Человек успокаивается и расслабляется, потому что миновал опасный возраст и остался жив. Второе. Он впадает в депрессию, потому что, выжив, нарушил родительское предписание и утратил любовь матери. Третье. Он начинает жить более лихорадочно и торопливо, потому что проживает взятое взаймы время, и смерть может настигнуть его в любой момент. Четвертое. Он уходит в себя, потому что освобождение от смерти у него условное и будет отнято, если его застанут, пока он наслаждается и веселится. Очевидно, что в первом случае он получил разрешение жить дольше отца, если сумеет. Во втором не получил такого разрешения. В третьем у него есть разрешение удрать с награбленным, и в четвертом разрешение заключить сделку. В сущности, четвертый случай есть прекрасный пример одностороннего контракта с Богом, о котором мы говорили выше, поскольку человек, не проконсультировавшись с Богом, считает, что уговорил его.